Конклав королей. Увидев, что Сапфира опустилась на землю, Эрагон ринулся мимо нее туда, где она аккуратно уложила на траву Арью. Эльфийка лежала лицом вниз, без движения, словно мертвая. Но когда Эрагон перевернул ее, она открыла глаза и прерывающимся шепотом спросила: «Торн, что известно о Торне?» «Ему удалось уйти», — мысленно сообщила ей Сапфира. «А Насуада? Вы ее спасли?» Эрагон опустил глаза и покачал головой. Печаль окутала лицо Арьи, она закашлялась, поморщилась и попыталась сесть. Из уголка рта у нее стекала струйка крови. «Подожди», — сказал ей Эрагон. «Не двигайся пока, я поищу Блёдгарма». «В этом нет необходимости». Арья сильно оперлась о его плечо и рывком поднялась на ноги. Но когда она выпрямилась во весь рост, у нее явно перехватило дыхание от боли в истерзанных мышцах. Эрагон видел, как старательно она пытается скрыть эту невыносимую боль. Она даже пыталась его успокоить. «Ничего страшного. Я только побилась сильно. Но у меня ничего не сломано. От самых страшных ударов Торна меня спасла магическая защита». Эрагон немного сомневался в этом, но принял ее слова на веру. «Что теперь?» — спросила Сапфира, придвигаясь к ним ближе. Острый мускусный запах ее крови душил Эрагона. Он огляделся. Весь лагерь был в развалинах и следах пожарищ. Он снова подумал о Роране и Катрине. «Живы ли они? И действительно, что теперь?» Обстоятельства сами дали ответ на этот вопрос. Сперва двое каких-то израненных солдат, выскочив из-за дымовой завесы, набросились на них с Арьей. А затем, когда Эрагон уже расправился с ними, из дыма появились 8 эльфов, наконец-то их отыскавшие. Эрагон постарался убедить эльфов, что ему самому помощь совершенно не требуется, и попросил их основное внимание уделить Сапфире. Эльфы тут же принялись за дело, исцеляя нанесенные ей Торном укусы и рваные раны. Эрагон следил за этим с некоторой ревностью. Он, безусловно, предпочел бы все это сделать сам, но в данный момент у него просто не осталось сил. Зная, что до полного исцеления Сапфиры потребуется несколько минут, Эрагон поспешил к шатру Насуады, где Блёдгарм и двое его заклинателей по-прежнему вели мысленный бой с 4 магами Гальбаторикса. Точнее, из 4 в живых остался только один. Он стоял на коленях, низко наклонившись и почти прижимаясь лбом к своим ногам. Руки его были закинуты назад и сцеплены на шее под затылком. Эрагон не стал соединять свои мысленные усилия с усилиями Блёдгарма и других эльфов, а просто подбежал к магу, хлопнул его по плечу и крикнул «Ха!». Маг вздрогнул от изумления, выпрямился, уставился на Эрагона и на мгновение забыл о своем мысленном поединке с эльфами. Это дорого ему стоило. Эльфы тут же разрушили все его защитные барьеры, и маг, дергаясь в конвульсиях, рухнул на землю. Глаза его закатились, изо рта пошла желтоватая пена, и вскоре он перестал дышать и затих. Эрагон кратко рассказал Блёдгарму и остальным эльфам, что произошло с Арьей и Насуадой. Вся шерсть на Блёдгарме тут же встала дыбом. Его желтые глаза вспыхнули бешеным гневом. Однако он сказал довольно спокойно, воспользовавшись почему-то древним языком. «Черные времена настали, губитель шейдов». И тут же отправил эльфийку Йелу искать упавший на землю Даутхдаэрт. Затем Эрагон, Блёдгарм и еще один эльф по имени Утхинарё вместе обошли лагерь, отыскивая и убивая тех немногих солдат Гальбаторикса, которым удалось избежать клыков котов-оборотней и клинков людей, гномов, эльфов и урголов. Воспользовавшись магией, Эрагон и эльфы отыскали также наиболее опасные очаги пожара и затушили их с той же легкостью, с какой мы задуваем пламя свечи. Однако убийственное ощущение того, что происходит нечто ужасное, непоправимое, продолжало преследовать Эрагона. Эти предчувствия сдавливали ему грудь, словно он был обмотан слоями тяжелой мокрой ткани. Они глушили его разум, и ему трудно было заставить себя думать о чем-то ином, кроме смерти и поражения. Ему казалось, что весь мир рушится вокруг него, что все то, чего они, Вардены, с таким трудом добились, исчезает на глазах, и он ничего не может сделать, чтобы остановить этот процесс. Чувство собственной беспомощности изнуряло Эрагона, подавляло его волю. Ему хотелось просто забиться в уголок и ничего не делать, предаваясь горестным мыслям. Однако он упорно сопротивлялся этому желанию, считая, что лучше уж тогда сразу умереть, и продолжал трудиться наравне с эльфами, несмотря на все сильнее охватывавшее его душу отчаяние. Настроение у него не улучшилось, даже когда Глоэдр установил с ним мысленную связь. «Если бы ты тогда послушался меня, мы, возможно, остановили бы Торна и спасли Насуаду», сказал старый дракон. «А может, и не спасли бы», возразил Эрагон. Ему не хотелось больше обсуждать эту тему, однако он все же прибавил. «Как ты мог позволить гневу настолько затуманить твой взор? Ведь убийство Торна – это отнюдь не решение главной проблемы. И потом, разве ты имел право убивать одного из последних? Во всяком случае, очень немногих представителей вашего народа». «Как ты смеешь учить меня, детеныш?» – взревел Глоэдр. «Разве ты способен понять мое горе? Понять, что я утратил?» «Я тебя понимаю, причем лучше многих других», – сказал Эрагон. Но Глоэдр уже успел прерывать с ним связь и вряд ли слышал его слова. Они с эльфами как раз потушили небольшой пожар и принялись тушить следующий, когда их отыскал Роран. Схватив Эрагона за плечо, он с тревогой спросил. «Ты не ранен?» Эрагон был страшно рад, видя двоюродного брата живым и невредимым. «Нет, со мной все в порядке», — сказал он. «А Сапфира?» «Эльфы, наверное, уже залечили раны, которые нанес ей Торн. Как там Катрина? Ей ничто не угрожает». Роран сказал, что Катрина в безопасности, но почему-то продолжал смотреть на Эрагона с тревогой. «Скажи мне честно, Эрагон, что случилось?» – спросил он. «Что происходит в лагере?» «Я встретил Джормундура. Он мчался, не разбирая дороги. Точно цыпленок, которому голову уже отрубили, а он все еще бежит по двору. И стражники Насуады мрачны, как смерть. Я так и не смог ни с кем из них толком поговорить. Нам что, грозит еще какая-то опасность? Неужели Галибаторикс решил первым пойти в атаку?» Эрагон быстро огляделся и отвел Рорана в сторонку, где их никто не мог подслушать. «Только ты пока никому ничего не говори», — предупредил он брата. «Слово даю». И Эрагон в нескольких коротких фразах описал Рорану создавшуюся ситуацию. К тому времени, как он умолк, лицо у Рорана стало совершенно белым, и помертвевшими губами он прошептал. «Но не можем же мы распустить свою армию!» «Конечно, не можем. И не должны. И этого, разумеется, не произойдет. Пусть король Оррин возьмет командование на себя, или же...» Эрагон помолчал, выжидая, когда мимо них пройдут несколько варденов, потом сказал: «Останься со мной. Останешься? Мне очень нужна твоя помощь». «Моя помощь? А что тебе толку в моей помощи? Тебя в армии все любят, Роран. Даже ургалы. Ты для варденов Роран молотобоец, герой Ароуза. Твое мнение имеет вес. И это, возможно, вскоре окажется весьма важным». Некоторое время Роран молчал, потом кивнул и сказал: «Хорошо. Я, конечно, помогу тебе всем, чем смогу. Пока что просто присматривай, чтобы эти солдаты тут снова не появились», — сказал Эрагон и снова направился тушить вместе с эльфами пожары. Через полчаса, когда покой и порядок снова понемногу начали восстанавливаться в разоренном лагере варденов, Эрагона разыскал гонец и сообщил ему, что Ария просила его немедленно прийти в шатер короля гномов Орика где уже находится и она сама. Эрагон и Роран переглянулись и вместе двинулись в северную часть лагеря, где раскинулись палатки гномов. «Выбора нет», — говорил Джермондур. «Насаада выразила свои пожелания достаточно ясно. Ты, Эрагон, должен теперь занять ее место и возглавить варденов». А лица всех тех, кто сидели кружком в центре палатки, были суровы и непоколебимы. Темные тени льнули к их впалым вискам, застревали в глубоких морщинах у них на лбу. Все это были весьма различавшиеся между собой двуногие. Все это были весьма различавшиеся между собой двуногие, как назвала бы их Сапфира. Единственным существом, которое не хмурилось, была сама Сапфира, которая тоже участвовала в этом высоком собрании, всунув в шатер голову. Впрочем, и у нее настроение не было таким уж мирным. Верхняя губа приподнята, видны клыки, и кажется, будто она вот-вот гневно зарычит. На собрании, помимо Эрагона и Сапфиры, присутствовали король Оррин в пурпурном плаще, накинутом прямо поверх ночной рубахи, Арья, выглядевшая несколько потрясенной, но тем не менее решительной, король Орик, прямо на голое тело надевший металлическую кольчугу, кот-оборотень Гриммар Полулапа с перевязанным белым бинтом плечом, куда он получил серьезную рубленную рану, Кулнар Гарцвок, которому приходилось сильно горбиться, чтобы не прорвать рогами потолок шатра, и Роран, который скромно стоял у стены, слушал, но сам голоса пока не подавал. Больше никого в шатер не допустили. Ни охрана Насуады, ни ее советников, ни даже Блёдгарма с его командой заклинателей. Снаружи шатер плотной толпой обступили вардены, а люди – гномы и ургалы. Их задачей было не допустить туда никого, каким бы могущественным или опасным нежданный гость не оказался. Шатер Орика окружили также многочисленными, хотя и наспех составленными заклинаниями, не позволявшими ни подслушать, ни подсмотреть то, что происходит внутри. «Но сам я никогда к этому не стремился», — сказал Эрагон, глядя на карту Алагейзии, расстеленную на столе в центре шатра. «И никто из нас тоже», — неприязненным тоном заметил король Оррин. Как все-таки мудро поступила Арья, думал Эрагон, что собрала всех именно в шатре Орика. Король гномов всегда был одним из надежнейших сторонников Насуады и варденов. Он также был названным братом Эрагона и главой того клана, приемным сыном которого Эрагон теперь считался. Но именно Орика в самую последнюю очередь мог бы кто-то обвинить в том, что он стремится перехватить у Насуады инициативу и вместо нее возглавить варденов. Хотя, пожалуй, люди вряд ли захотели бы подчиниться гному, если бы Орик действительно занял этот пост. И все-таки, назначив собрание в шатре Орика, Арья тем самым усилила позицию Эрагона и пресекла направленную против него критику, ни словом, ни действием сама этого не показывая. Хотя именно она, как считал Эрагон, лучше всех подходила на роль предводительницы варденов, среди которых было столько представителей самых различных народов. Ее предложение собраться у Орика имело только одну рискованную позицию. Кое-кто мог подумать, что именно Орик теперь командует Эрагоном, но сам Эрагон вполне готов был пойти на такой риск. Ибо знал, что его давний друг всегда его поддержит и никогда ему не изменит. «Я никогда к этому не стремился», — повторил он, и, подняв глаза, встретился с устремленными на него внимательными взглядами всех собравшихся. «Но раз уж так случилось, то я клянусь могилами всех тех, кого мы потеряли. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы жить так, как жила Насуада, и твердой рукой вести варденов к победе». Эрагону очень хотелось создать в шатре атмосферу доверия, а самому выглядеть несколько более уверенным. Однако его пугала громадность поставленной перед ним цели. Он совершенно не был уверен, что годится для ее достижения. Насуада всегда была поразительно собранной, В ней всегда ощущалась готовность справиться с любыми затруднениями. И Эрагона весьма смущала мысль о том, что он окажется не способен осуществить хотя бы половину задуманного ею. «Высказывание весьма достойное похвалы», — сказал король Оррин. «Но я должен заметить, что вардены всегда действовали в тесном контакте со своими союзниками, жителями Сурды, и с нашим августейшим другом королем Ориком и гномами с Бёрских гор, а также с эльфами и ещё, правда с недавних пор, с ургалами, которыми командует славный Наргард Цвок. Кроме того, к нам присоединились и отважные коты-оборотни под началом короля Гримора Полулапы». Он кивнул Гримору, и тот также ответил ему коротким кивком. «Ничего хорошего не будет, если среди всех этих фракций начнутся разногласия и прилюдные споры. Или ты, Эрагон, со мной не согласен?» «Конечно, согласен. Но разумеется. И я надеюсь, что ты намерен советоваться с нами по всем важным вопросам, как это делал Анусуада. Я прав?» Эрагон колебался, и Оррин, не давая ему ответить, продолжил. «Все мы!» И он обвел рукой присутствовавших в шатре. «Многим рисковали в этой длительной борьбе с Гальбаториксом. И вряд ли кто-то из нас будет доволен, если ему начнут просто диктовать решения, принятые без его участия. Вряд ли мы подчинимся подобной форме правления. Честно говоря, ты, Эрагон, губитель шейдов, хоть и совершил уже немало подвигов, все же еще слишком молод и неопытен. И эта твоя неопытность вполне может оказаться для нас смертельно опасной. Многие из нас имеют существенное преимущество перед тобою, ибо в течение долгого времени руководили значительной частью нашего общего войска. Мы могли бы помочь тебе избрать правильную тактику, а возможно, и совместными усилиями все же исправить нынешнее прискорбное положение дел и сбросить Гальбаторикса с трона». Все сказанное Уррином вполне соответствовало действительности. Эрагон и впрямь был слишком молод, неопытен и нуждался в советах и подсказке. Но он никак не мог сейчас в этом признаться, чтобы не показаться слабым. А потому он ответил так. «Ты можешь быть совершенно уверен, Уррин, что я непременно посоветуюсь с тобой в случае необходимости. Но свои решения я, как и всегда, буду принимать сам». «Прости меня, губитель шейдов, но мне с трудом в это верится. Твоя излишне тесная дружба с эльфами...» И Оррин бросил взгляд на Арью. «Всем известно. Мало того, ты, приемный сын клана Ингейтум, а стало быть, обязан подчиняться вождю этого клана Орико, который, так уж получилось, является заодно и королем гномов. Возможно, я ошибаюсь, но мне представляется сомнительным, что свои решения ты будешь принимать самостоятельно. Сперва ты советуешь мне прислушиваться к союзникам варденов. Теперь говоришь обратное. Но не потому ли, что предпочел бы, чтобы я прислушивался только к тебе?» Эрагон начинал сердиться. «Я предпочел бы, чтобы твой выбор соответствовал интересам нашего народа, а не представителям иных рас. Он всегда этому соответствовал и будет соответствовать». Эрагон уже не сдерживался. «Но я обязан быть верным не только варденам и клану Ингейтум, но и Сапфире, Насуаде, а также моей семье. Многие в этой войне ставили на меня, но многие делали ставку и на твое королевское величество. Но все это ерунда. Главная моя забота – это победить Гальбаторикса. Так было всегда. И если кто-то начинает спекулировать на тему, кому я в первую очередь должен быть верен, то мои исходные намерения все должны расставить по местам. Оспаривайте мои суждения сколько угодно, но не ставьте под вопрос мои намерения. А тебе, Орден, я был бы очень благодарен, если бы ты воздержался от заявления о том, что я предаю свой народ». Орден нахмурился, побагровел и явно хотел резко возразить Эрагону. Но тут Орик с силой ударил своим молотом по щиту и гневно воскликнул. «Довольно нести чушь! Какой смысл тревожиться насчет трещины в полу, если на нас вот-вот обрушится вся гора?»